говорил со мной и вдруг замолчал. Было слышно его дыхание, а потом, линия разъединилась. «Вот когда вы должны были позвонить в полицию», — проворчал Брэндон. «Вы уже тогда могли сообразить, что дело нечисто?» «Я подумал, что в комнату вошел шофер, и Дедрик не хочет говорить при нем. Я не такой дурак, чтобы вмешивать такого человека, как Дедрик, в историю с полицией без его согласия». Брэндон хмуро посмотрел на меня. «Вы договоритесь. Ох, договоритесь до беды. Желчно», — сказал он. «Ну, продолжайте, продолжайте. Итак, вы приехали сюда и нашли Суоки. Верно?» «Суоки? А, так зовут шофера, да?» «Да, да, судя по письмам, найденным у него в кармане. По пути сюда вы никого не встретили? Мимо вас не проезжала никакая машина?» «Нет, как только мы обнаружили труп, я тут же велел Керману позвонить в полицию. Но прежде чем он успел это сделать, приехала женщина». «Да, теперь относительно этой женщины», — сказал Брэндон. «Как она назвалась?» «Мэри Джером». «Верно, верно, Мэри Джером, Мэри Джером». Он выпустил густой клуб дыма. «Она утверждала, что является секретарем мистера Дедрика. Так?» «Да». «Так вот, такой женщины в Окрид отеле нет. Кроме того, мы выяснили, что у мистера Дедрика вообще нет секретаря». Я промолчал. «А она была похожа на секретаршу?» «Нет». «А вам не кажется, что она может иметь отношение к похищению мистера Дедрика?» «Вряд ли. Когда я сказал ей об этом, она была искренне поражена. Кроме того, зачем ей надо было возвращаться сюда, если она знала о похищении?» «Верно, верно, милый», — сказал Брэндон, улыбнувшись. «Ну что ж, вы на правильном пути. И вам показалось, что она взволнована?» «Да». Он уселся поглубже в кресло, уставился в потолок и стал перекатывать мысли в своей голове. Через некоторое время он сказал: «Послушайте, Мэллоуи, я хочу, чтобы вы как следует уяснили себе следующее. Газеты, конечно, устроят вокруг этого дела большой шум. Жена Дедрика — влиятельная женщина, и у нее есть такие же друзья. Мы должны быть с вами очень осторожны. Очень, чтобы не совершить ошибки. Вы будете делать только то, что вам говорят». Мы посмотрели друг на друга. «Держу пари, что Джером — любовница Дедрика», — продолжал он. «Это ясно, как божий день. Он приехал с ней сюда, чтобы снять этот дом. А миссис Дедрик осталась в Нью-Йорке. Об этом Дедрике мало что известно. У нас не было достаточно времени, но мы уже начали копать. Свадьба Ли Дедрика с Сиреной Маршленд была тайной. Они познакомились в Париже 8 недель назад и вскоре поженились. Старик Маршленд, отец миссис Дедрик, узнал об этом только тогда, когда они приехали в Нью-Йорк уже как муж и жена. Не знаю, почему им надо было тайно пожениться, если ему нечего было скрывать. Наверное, у миссис Дедрик были какие-то основания...